наша программа подходит к концу. Начинаем очередной номер. Лег спать дедушка, привязанный цепочкой к батарее центрального отопления, спал на подстилке хлоп-хлоп. В соседней комнате растянулся на ковровой дорожке Чип. Дедушка видел во сне, что ему снова разрешили переживать с утра до вечера. Хлоп-хлоп уснился Петька, будто они с ним соревнуются, кто дальше плюнет. Чипу пригрезилось. Бегает он по лесу, а под каждым кустом и деревом лежит или кусочек сахара, или кусочек мяса. А на кухне горел свет, а за окном давным-давно была ночь. На кухне сидели Эдуард Иванович и Лёлишна. Они шептались. Прыгала крышка на давным-давно закипевшем чайнике, а они давным-давно шептались, склонялись головами над столом. Заскулил хлоп-хлоп. Ему нужно было в туалет. А его не слышали. Он заскулил громче. Проснулся Чип и зарычал. Дедушка проснулся. Испуганный с головой спрятался под одеяло. А двое на кухне ничего этого не слышали. Шептались. Чип пожалел мартыша, подошел к нему и спросил. Конечно, на зверином языке. Чего раскричался? Чего, чего? — хныча передразнил мартыш. Неужели не понимаешь? Нет, — признался Чип. Я хочу, — стыдливо опустив глазки, произнес хлоп-хлоп. Туда. Иди, скажи им. Чип лбом толкнул дверь в кухню, вошел и с упреком посмотрел на Эдуарда Ивановича. Тот сразу все понял, отвязал мартыша и, вскоре хлоп-хлоп, снова спал. И Чип спал, а дедушка притворился, что спит. Когда двое на кухне снова зашептались, он тихонечко вылез из-под одеяла, сунул ноги в тапочки и неслышно подошел к дверям на кухню. Но от напряжения и некоторого количества страха не мог ничего расслышать. Сквозь стекло он видел затылок Эдуарда Ивановича и лицо внучки, но ничего не слышал. Но чувствовал, что разговор касается его, а он ничего не слышит. И вдруг услышал, что они замолчали. «Входи, дедушка», — сказала Лёлишна. «Как ты меня обнаружила?» — виновато спросил он, входя. «Очень просто», — ответила внучка. «В двери стекло, а стекло просвечивает». «Представляю, как я глупо выглядел», — дедушка вздохнул. «Но это из-за вас, ваши звери, Эдуард Иванович, испугали и разбудили меня. А ваш разговор с Ленишной растревожил меня. Прошу, вернее, требую валерьянки. Ленишна переглянулась с Эдуардом Ивановичем и ответила. Садись, дедушка, валерьянки ты не получишь. Справедливое решение, сказал Эдуард Иванович. Выпейте лучше стакан чаю с сахаром. Так-так, продолжая стоять, произнес дедушка. Вы против меня вдвоем. Понятно. О чем вы шептались? Отвечайте честно. Опять переглянувшись с Ленишной, Эдуард Иванович сказал. Отвечаю честно. Я убеждал Лелю стать моей ученицей. Дедушка сел. «За несколько дней я хорошо изучил ее», — продолжал Эдуард Иванович. «Мне нравится». «Феноменально!» — перебил дедушка. «Вы специально приехали сюда на гастроли, чтобы увести мою внучку, сломать мою жизнь?» «Один вопрос». В какую больницу вы собираетесь меня посадить, чтобы я не мешал вам? Он вскочил. А может быть, сделать проще? Бросить меня в клетку к вашим долгогривым. Они не будут меня долго мучить, в отличие от вас. «Спать ты сейчас, конечно, не будешь», — сказала Лёлишна. «Тогда поговорим откровенно, как взрослые люди». «Милый дедушка, ты знаешь, как я тебя люблю». «Люблю», — повторила она, когда он пытался что-то возразить. «И я никогда тебя не брошу. И ты это знаешь. Но...» «Не надо но!» — взмолился дедушка. «Давай жить без этого но!» «Но я еще не успела ничего сказать». «И не надо!» — радостно посоветовал дедушка. «И не надо ничего говорить. Идемте спать. Почему вы оба молчите? Почему вы, Эдуард Иванович, молчите?» «Я собираюсь идти спать», — ответил Эдуард Иванович. «Завтра у меня утренняя репетиция. А о нашем разговоре Лёля расскажет вам сама. Спокойной ночи». И он ушел. «Может быть, и мы пойдем спать?» — спросила Лёлишна. «Что ты?» — со вздохом отозвался дедушка. «В таком состоянии? Что ты задумала? И почему ушел Эдуард Иванович? А?» Дедушка хлопнул себя ладонью по лбу. «Ему стыдно смотреть мне в глаза, да?» «Подожди, пожалуйста, не стукай себя так сильно», — сказала Лёлишна. «Голова заболит». «Эдуард Иванович ушел потому, что считает меня взрослой и еще самостоятельной. Он говорит, что я сама могу решать сложные жизненные вопросы». «Понятно, понятно. Ты сама... стоятельная, а я, выходит, сама лежательный. Тебе надо сначала успокоиться, дедушка, а потом мы с тобой поговорим. В конце концов, дедушка согласился лечь в постель. И не успел он снова начать разговор, как Лёлишна тихо запела. А в январе январь, в феврале февраль, в марте тоже март, в апреле апрель. И где-то в ноябре дедушка заснул, а Лёлишна ушла на кухню, села у окна. Уже начинало светать. Да, Эдуард Иванович сказал, что она уже взрослая, самостоятельная, может решать сложные жизненные вопросы, и предложил ей стать его ученицей. Но дедушка, он не может переезжать из города в город. А в ушах Лёлишны звучал цирковой марш. Стоило закрыть глаза, как она видела залитую ослепительным светом арену. И если Лёлишна сейчас заплакала, то никто не видел.